а помнишь? Эти два слова я оценила лишь с годами. Дороги и близки сердцу те люди, которым можно сказать «а помнишь?». Вошла Татьяна Александровна. Она ласково по-французски приветствовала нас и мама. Пошли разговоры о сходстве. «Соня похожа на вас, Любовь Александровна, а Таня очень напоминает свою бабушку Заводовскую, которую я хорошо знала», — говорила Татьяна Александровна. Было уже поздно. Я устала, мне хотелось спать, но нас оставляли ужинать. Соня пошла на балкон, Лиза осталась с Марией Николаевной. Мама укладывала спать Володю. Я легла на диванчик в гостиной, Лев Николаевич прошел на балкон. «Что это вы тут делаете одна?» — спросил он Соню. «Я любуюсь видом», — сказала Соня. «Так удивительно красиво здесь». А как Любовь Александровна искренне пожалела о старом доме, сказал Лев Николаевич. «Я даже почувствовал укор, что продал его». «Пойдемте вниз», — продолжал он. «Мне надо взглянуть, готово ли вам все, ведь мы не знали, что вы приедете, и ничего не приготовили». Я пошла с ним вместе. Мне так смешно было слышать и видеть Льва Николаевича хозяином, заботившимся о ночлегах, ужине и прочем. Мы пришли вниз, в комнату со сводами, где впоследствии был кабинет Льва Николаевича. Репин обессмертил ее, написав мне Льва Николаевича за письменным столом. Горничная Дуняша, дочь дядьки Николая, описанная в детстве, стелила постели на длинных диванах, стоявших вдоль стены. Не хватало еще одной кровати, и Лев Николаевич выдвинул и разложил огромное кресло, служившее и кроватью. «А тут я буду спать», — сказала Соня. «Я вам сейчас все приготовлю», — говорил Лев Николаевич. Он непривычными, неопытными руками стал развертывать простыни, класть подушки, и так трогательно выходила у него материальная домашняя забота. К вечернему чаю пришли три учителя Яснополянской школы. Один из них был немец Келлер, привезенный Львом Николаевичем из Германии. Я, как сейчас, помню его. Круглолицый, румяный, с круглыми глазами в золотых очках и огромной шапкой волос. На другое утро мы пошли осматривать флигель, где помещалась школа. Наверху были светлые большие высокие комнаты с балконом и прекрасным открытым видом. Могла ли я думать тогда, что буду приезжать на лето почти ежегодно своей семьей в течение 25 лет в этот самый флигель? Вечером был устроен пикник в огромном казенном лесу, засеке. Мы поехали в катках, узкая длинная линейка, а Соня со Львом Николаевичем верхом. Марья Николаевна и мама после долгих уговоров Льва Николаевича тоже сели в катки. Марья Николаевна вообще очень боялась езды и вскрикивала на каждом ухабе. Из соседей на пикник приехали семья Ауэрбах, Марков и молоденькая племянница их, хорошенькая милая девушка. Впоследствии она вышла замуж за Александра Андреевича Ауэрбаха. Мы остановились на большой лужайке, окруженной лесом. На ней стоял высокий стог свежего сена. Дорогой Софья Павловна рассказывала мне, как они однажды ехали со Львом Николаевичем в катках, а Густав Келлер верхом. Подъехав к канаве, он не сумел перепрыгнуть ее и свалился с лошади. Все ахнули. У молодежи вырвался невольный смех, когда увидали, что все обошлось благополучно. А Лев Николаевич пресерьезно, сидя на катках, в одно мгновение сочинил: «Для Келлера Густава не писано устава, лишь вырыта канава». Приехав на место пикника и перезнакомив нас со всеми, Лев Николаевич предложил пройтись. Места были дивные.